кормилица. Слушайте, что говорит. Вопли мечет какие Фемиде, обетов царицы, и Зевсу, кравчему клятвы. Ужасной, ужасной она местью насытит сердце. Хор. Зачем же она явить нам лицо не хочет? Слух не преклонит на нежный мой голос. Безумную злобу ее, души ее темное пламя, может быть, я и утишила б словом и лаской. Пусть же любимые мной видят желание сердца. Кормилицы. К ней в чертог не войдешь ли? Пусть она выйдет к нам. Медлить не надо. Скорей! Может, сейчас несчастье в этих стенах произойти. Страшен порыв гнева и мести. Отчаяние страшно. Кормилица. Пойти я готова, но только царицу смогу ли образумить? Труда ж и желаний не жалко. Как львица в муках родильных, так дико глядит она, если с словами на робких устах приблизится к ложу рабыня. О да, не будет ошибкой сказать, что ума и искусства немного те люди явили, которые некогда гимны слагали, чтоб петь за столами, на пире священном или просто во время обеда, балуя мелодией уши счастливых. Сказать, что никто не придумал гармонии лир многострунных, печали предел ненавистный, печали, рождающей смерти, колеблющей ужасом царства, печали предел положить. Лечиться мелодией людям полезного было. На пире напрасны труды музыканта. Уставленный яствами стол без музыки радует сердце. Уходит. Хор. Я слышу опять плачущий голос ее, ее протяжные стоны. На мужа проклятиями сложа, воздух пронзая, вопли несутся. Фемиду зовет несчастное чадо Колхиды. Зачем увлекала ее через море теснину на брег Эллады, туда, где волны катает пучина и нет ей предела?